Александр Александрович Сущевский. Русская рыбалка по Сабанееву. От составителя. Как много известно нам о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы. Сократ. В ваших руках находится уникальная и, несомненно, очень полезная для каждого рыболова книга. Первое издание труда «Рыбы России. Жизнь и ловля. Ужение пресноводных рыб» Сабанеева датируется далеким 1875 годом. Впоследствии книга переиздавалась большое количество раз и пользовалась неизменной популярностью у читателей. Но пусть вас не смущает древность представленного материала. В процессе работы составителю в очередной раз пришлось убедиться в правомерности известной рыболовной истины. Если ты думаешь, что знаешь все о рыбалке, то очень многое теряешь. Данный труд – прямое тому подтверждение. Широко известный классический труд Сабанеева неспроста на протяжении десятилетий востребован среди рыболовов и ихтиологов. Это своеобразный первоисточник, фундамент современной русской рыбалки. В книге собраны и систематизированы знания о повадках и ловле большинства видов пресноводных рыб России. И новичок, и опытный рыболов-любитель смогут найти здесь множество полезной для себя информации. Ведь основное отличие современной рыбалки от рыбалки XIX века заключается главным образом в используемых для ловли снастях. Понятно, что в далекие времена не существовало таких совершенных снастей и материалов, которые теперь доступны любому желающему. Тем не менее, принципы и подходы к ловле, которые рекомендует Сабанеев, основываясь на собственном рыболовном и научном опыте, так и на свидетельствах коллег и опытных рыболовов со всей России, остаются почти неизменными по сей день. Выяснить значение некоторых рыболовных терминов можно в словаре, который находится в конце книги. Вырезки и сноски содержат комментарии о современных способах ужения и уточняют важные нюансы рыбной ловли. Интересно и то, что после прочтения книги возникает желание не только применить новые знания на практике, хочется узнать еще больше. Несомненно, она побуждает к рыболовному творчеству и эксперименту. Приятного и полезного чтения. Благодарим редакцию журнала «Большая рыбалка» и Евгения Дюжева за предоставленные для книги фотографии.